Глава 13. Город. Шагать без компании было скучновато, зато темп передвижения значительно увеличился. Изредка я переходил на бег, хотя это было не слишком легко, с таким-то количеством железа в рюкзаке. Промахнуться мимо Эрхона я не опасался, так как он был отмечен у меня на карте. Поэтому единственной моей заботой было не повстречаться с бандой грабителей и не столкнуться с какой-нибудь командой искателей. Завтрак в буквальном смысле выскочил мне под ноги, когда солнце поднялось уже высоко над землей. Порадовавшись своей удачей, я быстро зажарил мясо небольшого пушистого зверька, которого не смог идентифицировать, и продолжил топать навстречу цивилизации. В обед мне попался огромный муравейник, который я оглядел издали, так как большие сантиметров 5 черные муравьи отбивали всякое желание подходить ближе. А спустя полчаса мне пришлось немного полежать в густых кустах, дожидаясь, пока шестеро вооруженных аборигенов пройдут мимо и скроются за ближайшим холмом. Эта встреча убедила меня в том, что город близко. Местность снова становилась лесистой. То и дело по пути попадались рощицы, которые приходилось обходить. Что самое интересное, в этих лесных насаждениях обитало большое количество пернатых представителей фауны. Нет, я не говорю, что в проклятых землях их совсем не было. Просто раньше они вели себя тихо, видимо, опасаясь быть съеденными. А здесь птичий гомон разносился по округе. Брачный период у них, что ли, начался? Ирхон показался на горизонте к вечеру. Он скрывался за высокой стеной, поэтому я мог рассмотреть только некоторые покрытые черепицей крыши многоэтажных домов и шпили башен. К городу вела широкая утоптанная дорога, на которой я повстречался с тремя направлявшимися за добычей искателями. Отчего эта компания решила выйти в проклятые земли на ночь глядя, было неясно. Однако, несмотря на мои опасения, проявлять агрессию мужики не стали. Только окинули внимательными взглядами копье и мешок на плече, да сказали что-то дружелюбное на своем языке. Возможно, поздравили с хорошей добычей. Ответив им широкой улыбкой, я направился к открытым воротам в стене. Подойдя поближе, я увидел, что вход в город охраняют двое одетых в латы вояк и парень, пальцы которого украшены перстнями с драгоценными камнями. Причем эти камешки были наполнены маленькими искорками, мерцание которых притягивало взгляд. Рассматривая эти цацки, я сделал вывод, что моя догадка верна. Драгоценные камни в этом мире использовались только магами и лишь с целью хранения энергии. Когда я вошел в арку ворот, один из воинов, видимо, командир, приказал мне: «Стой!» Отметив, что у него имелся свой толмач, раз его речь была мне понятна, я дисциплинированно замер в ожидании дальнейших указаний. Возможно, существовала какая-то особая процедура проверки возвращавшихся в город искателей, но узнать о ней у дежура не успел, поэтому не представлял, что нужно делать дальше, и положился на авось. А стражник с линцой оглядел меня и полюбопытствовал: «Ты новичок?» «Да». «А почему я тебя здесь раньше не встречал?» «Потому что я в первый раз здесь», – ответил я и выдал загодя продуманное объяснение. «Не так давно мои приятели рассказали про ваш город много хорошего, поэтому, проходя мимо него, я решил зайти и лично проверить, насколько честны скупщики Ирхона». Стражник, услышав это, заржал, а его напарник обратился к нему с вопросительной интонацией. «Похоже, толмача у него не было, или, как говорил мой безвременно почивший приятель, амулет выдохся». Небрежно отмахнувшись, командир сказал мне: «Ну, парень, если ты пришел в город только ради этого, приготовься к большому разочарованию. Я тебя уверяю, честных скупщиков не только в Ирхоне, а и во всем пограничье не сыскать». Он снова захохотал. Видимо, работа привратника была довольно скучной, и развлечения в лице придурковатого парня с копьем случались нечасто. Я тоже улыбнулся, поддерживая вызванное впечатление, так как рассчитывал выведать у стражника кое-какую информацию, а маска простака вызывает у собеседника куда большее доверие, нежели все прочие. Тем временем к разговору подключился маг. «Что добыл на проклятых землях?» «Яйца паучихи и немного оружия». «Не шутишь?» – удивился стражник. «Неужто тебе удалось отыскать свежую кладку?» Я лишь пожал плечами, так как вопрос был явно риторическим. «А как же тебе одному удалось справиться с паучихой?» Судя по взгляду воина, сейчас врать не рекомендовалось, поэтому я решил обойтись полуправдой. Я был не один, повстречался на первом поясе с Аристом и Дешуром. Кстати, именно они предложили присоединиться к их компании и отправиться к логову паучихи. Вот только не повезло им. Ориста убила восьминогая тварь, и даже меч ему не помог, а Дешура сегодня ночью разорвал стриг. Я ничем не рисковал, ведь труп искателя уже должны были обнаружить падальщики, которые растащат его по косточкам так, что будет невозможно определить, как именно умер Дешур. Однако стражник не спешил мне верить, бурая меня взглядом и наверняка размышляя, а не сам ли я переправил сладкую парочку искателей на тот свет, он спросил. «Как же тебе удалось выжить?» Я пожал плечами и спокойно ответил. «Просто повезло. Вначале, когда удар моей сабли снес голову паучихи, а потом, когда рвавший тело Дешура стриг, не заметил, что я захожу к нему со спины». «Повезло, говоришь», – задумчиво пробормотал стражник. «И верно, повезло. Могу поклясться, эта ушлая парочка не собиралась с тобой делиться добычей. И взяли в качестве приманки для твари. Уж я-то знаю этих искателей. Лот, ты парня проверять собираешься?» Маг, в это время рассматривавший меня, кивнул и ответил. «Все в порядке, он чист». «Ого!» – удивился воин. «Да ты действительно везунчик, надо же! Сумел справиться с двумя опасными созданиями, на которых не каждый искатель выйти осмелится. И не подцепил никакой гадости в проклятых землях? Поверь, такое немногим удается». Напарник привратника тронул его за руку и что-то спросил, кивнув на меня. Тот переадресовал его вопрос. «А ты догадался клыки у тварей забрать, везунчик?» Я достал из кармана жвало паучихи и протянул их стражникам. «Вот, еле сумел выдрать. А со стриком возиться было неохота. Эта тварь так воняла!» Стражник снова захохотал. «Надо же, воняло! Ох, кому расскажи, не поверят!» Я только улыбался, потому что сам понимал, как глупо выгляжу. Но именно это мне сейчас и нужно было. Справившись со смехом, привратник жестом разрешил мне спрятать трофеи и заявил. «Ладно, везунчик, проходи. Хотя нет, ты ведь не состоишь в гильдии, а значит, должен заплатить за вход в город от... 2 серебрушки. «Как скажете», – отозвался я и полез в карман, куда загодя переложил несколько монет из кошелька, чтобы понапрасну не светить всеми своими сбережениями. Протянув серебро улыбающемуся стражнику, я поинтересовался. «А не подскажете, кому лучше всего в Ирхоне добычу сдать можно?» Сгробастав деньги с моей ладони, привратник охотно ответил. «А чего же, подскажу». «Сейчас пройди по главной улице до большой вывески с ржавым мечом. Затем поверни направо. Как увидишь большой дом с красными ставнями, стучись и спрашивай старину Кора. Он, конечно, далеко не всякий товар берет. Зато не наглеет, не обманывает новичков и может дать приличную цену за твою добычу. Само собой, не такую, как в гильдии, но уж точно не обидит. А если торговаться примется, ты ему скажи, что тебя командир Ерут прислал». «Ясно, спасибо за совет». Простившись со стражниками и пожелав им спокойного дежурства, я двинулся по улице, а пройдя пару десятков шагов, услышал взрыв смеха. Толмач старательно протранслировал мне фразу Ерута. «Нет, ну ты видел, Дон, парень родился под счастливой звездой. А вырос таким дурнем, что сразу поверил, будто за вход в приграничный город полагается платить. Ха-ха-ха! Зато теперь будет на что отметить окончание дежурства». Я только улыбнулся. Разумеется, я знал, что города рядом с проклятыми землями обладают статусами вольных, в которых действовали свои правила. Одним из них было отсутствие этой стандартной для прочих населенных пунктов статьи доходов. Говорят, так было сделано из-за того, что многие искатели отправлялись в проклятые земли только тогда, когда у них не оставалось никаких средств к существованию, и потому возвращались с добычей, они могли не заботиться о том, что не смогут попасть домой. Но я не стал сразу разрушать свой образ деревенского простака. И потом, разве две серебрушки большая плата за полезный совет? Шагая по центральной улице Ирхона, я ощущал огромную разницу между жилым городом и теми, в которых бывал ранее. И речь отнюдь не о людях, которые попадались мне по пути. В первую очередь, это были запахи. Сточные канавы источали самые различные миазмы, которые вовсе не услаждали мое обоняние. Из ближайшей двери доносился запах свежей выпечки, напомнивший мне, что я еще не обедал, а следующее заведение наверняка было трактиром, так как аромат жареного мяса заставил мой желудок судорожно сжаться. Но прежде чем набивать утробу, стоило избавиться от мешка за плечами и лишнего железа. Поэтому я ускорил шаг и вскоре увидел вывеску с мечом. Не таким он оказался и ржавым. Легкий коричневый налет присутствовал только на кончике лезвия. Судя по качеству металла, этот меч не являлся рекламой, а скорее был неликвидом, который вместо перековки приклепали в качестве вывески оружейной мастерской. Отметив, что сюда тоже нужно будет заглянуть, я проследовал указанным стражником маршрутом и вскоре стучался в дверь дома с красноватыми ставнями. Старина Кор был невысоким полноватым мужиком средних лет с шикарной лысиной на макушке. Услышав, что меня к нему направил Ярут, он без долгих разговоров проводил меня в какую-то пропахшую странными запахами подсобку и приказал: «Выкладывай». Я протянул ему мешок с яйцами, и перекупщик занялся подсчетом, тщательно проверяя каждое, а некоторые даже просматривая на просвет. Всего круглых шариков оказалось 73. Даже не верилось, что в скором времени из них могли вылупиться маленькие паучки, которые превратились бы в то страшилище, которое едва не высосало меня. Хотя, если бы кладка осталась непотревоженной, большинство паучков не прожило бы и недели, а до зрелого возраста вообще дожили бы считанные особи. Ведь природа проклятых земель уже устоялась, так что сама регулировала популяцию определенного вида тварей. «Товар хороший», – сделал вывод Кор. «Даю за каждое 1500 серебрушки». «Понятно. Это была совсем не та цена, на которую надеялся Дишур. Но я не стал спорить и кивнул. Унеся яйца, перекупщик выдал мне 3 золотых, 19 серебрушек и 10 медиков. Путем нехитрого подсчета можно было вычислить, что 1 серебрушка равнялась 20 медикам, а в золотой монете их было 30». Поблагодарив Кора и пообещав в случае появления другого товара зайти, я отправился в оружейную лавку. Там на стенах было развешано великое множество самых разнообразных клинков, но не оказалось ни одного посетителя. Зато за одним из прилавков обнаружился хозяин, дюжий мужик, который что-то мне сказал. Достав из кармана 2-й толмач, я протянул его хозяину. Он надел амулет и повторил фразу: «Интересует что-то конкретное? Или так, поглазеть пришел?» «Конкретное. Но сперва мне хотелось бы избавиться от лишнего оружия. Возьмете?» «Доставай, погляжу», – последовал ответ. Я положил на пустой прилавок порядком надоевшее мне копье и вывалил весь металлолом, который успел неслабо оттянуть мне плечи. Выложив из рюкзака ножи, кинжалы, мечи и все прочее, я присовокупил к нему одну из своих сабель, заточку, которая испортила паучиха, справедливо рассудив, что 2 мне все равно ни к чему. После моего кивка владелец лавки принялся придирчиво рассматривать каждый клинок, проверять метки и иероглифы на некоторых. Я наблюдал за его лицом и смог заметить, что сабля и копье сектантов вызвали неподдельный интерес, который торгаш постарался скрыть за маской безразличия. Вскоре мужику надоело возиться в металлическом хламе, и он огласил свой вердикт: 2 золотых за все». Я принялся молча складывать оружие обратно в рюкзак. «Хорошо, 2,5». Сделал встречное предложение хозяин. Я продолжил свое занятие, сделав вид, будто не услышал. «Хрук с тобой, 3. Проследовала новая цена, но я холодно взглянул на оружейника и осведомился. «Полным кретином меня считаешь, любезный? Думаешь, я совсем не разбираюсь в клинках и не понимаю, что все это стоит в 10 раз дороже?» «В 10 раз? Ты посмотри, какой нахальный! Паря, здесь тебе не столица, если ты еще не заметил. Здесь проклятые земли, и добра подобного тому, что ты принес, тут навалом. Вон!» Он картинно обвел руками свои владения. И вся кладовая забита, не берет никто. Так что либо соглашайся, либо уходи отсюда». «Почтенный, я не собираюсь спорить. Большая часть моего товара невысокого качества, но некоторые экземпляры заслуживают особого внимания. Я согласен отдать их вместе со всем прочим за смешную сумму в 15 золотых. И это только из очень большого уважения». «Что?» – возмущенно воскликнул торговец. 15 золотых? Да ты совсем совесть потерял!» Дальше пошел отчаянный торг. Хозяин лавки торговаться умел и любил, однако и я был не лыком шит, поэтому соглашаться с его предложением не спешил. Я ведь понимал, что украшенные причудливыми завитушками вещи сектантов являются работами рунных магов, которые профессиональный оружейник сразу распознал. И хотя я даже не представлял, что именно делали эти иероглифы, но догадывался, что задешево такой товар отдавать глупо. В итоге мы сошлись на 8,5 золотых, после чего я попросил оружейника принести мне все перевязи с метательными ножами, какие у него имелись. Хоть я уже привык к клинкам, которые долгое время носил на груди, однако понимал, что боезапас необходимо увеличить. Сделав пару ходок в таинственную подсобку и достав несколько экземпляров из-под прилавка, хозяин предоставил мне самые разные варианты нужного мне оружия. Перебирая их, я наткнулся на великолепные кожаные наручи, в которых прятались длинные стальные полоски с парой иероглифов. Пока я задумчиво вертел в руках странное оружие, хозяин решил сделать рекламу своему товару. «Эти ножи предназначены больше не для метания, а для ближнего боя. Зато они незаметны под одеждой, а благодаря рунам не нуждаются в заточке и обладают повышенной прочностью». Кивнув, я отложил наручи, в которые влюбился с первого взгляда, и принялся подбирать перевязь с ножами. Пересмотрев и проверив баланс всех предложенных, я выбрал несколько самых удачных вариантов, которые попробовал метнуть в висевший на стене деревянный круг. Один отпал тут же, поскольку ножи вонзались в мишень лишь в половине случаев. Но два других оказались выше всяческих похвал. Первый насчитывал 8 ножей с кривыми резными рукоятками из темно-красного дерева. Рукояти ножей второго комплекта были совсем простыми. Полированная деревяшка, местами поцарапанная, местами запачканная чем-то очень похожим на кровь. Зато их было 9. Оба комплекта украшали непонятные руны. Судя по всему, призванные обеспечивать ножам повышение проникающей способности. Так как вонзались в круг они по самую рукоять, хотя метал я их не сильно. Справедливо рассудив, что красота это не главное, я проверил надежность ремней второй перевязи, застежек, выяснил, как она сидит на мне, как быстро извлекаются ножи, и попросил продавца показать самые простые ножны для ромбовидного клинка. На глаз выбрав из предложенных те, что подходили по размеру к спрятанному в недра рюкзака магическому кинжалу, я спросил: «Сколько?» 9 золотых», – огорошил меня хозяин. И снова пошел упорный торг. Однако на этот раз владелец лавки играл на своем поле, поэтому сбить цену мне удалось совсем не намного, и в итоге получить всего 1 золотой и 5 серебрушек, которые оружейник отсчитывал мне с таким выражением лица, будто я его разорил. Сыпав монеты в карман, я тяжело вздохнул, ведь планировал получить за железки намного больше. Однако народная мудрость гласит, больше всего денег люди теряют, пытаясь их сохранить. Так что экономить на том, что в ближайшем будущем может спасти тебе жизнь, глупо. А новое оружие, надо признать, было великолепным. Надев перевязь, я нацепил наручи и набросил куртку. Купленная перевязь сидела на мне, будто влитая. Рукоятки клинков из наручей удобно устроились под самыми запястьями, полностью скрытые рукавами. А извлечь их было парой пустяков. Да, действительно удачная покупка. Забросив за спину ножны с саблей, я вспомнил об еще одной мелочи и спросил у хозяина, после удачной сделки, ставшего необычайно приветливым: «Арбалеты самозарядные имеются?» «Какие, какие?» – удивленно переспросил оружейник. «Самозарядные или же самовзводные», – повторил я, не став упоминать о возможности стрельбы очередями, которые, по идее, должно было обладать это оружие. Мужик задумался, почесал затылки и сказал: «Я даже не слышал про такие, хотя есть у меня парочка экземпляров, которые благодаря усилиям рунных магов обладают повышенной скорострельностью Разумеется, в сравнении с обычными моделями. Если хочешь, могу показать». «Нет, спасибо, как-нибудь в другой раз». Отметив, что еще одна фантазия автора «Грозы орков» в этом мире так и не воплотилась в реальность, я распрощался с продавцом, забрал у него свой толмач, покинул лавку и отправился на поиски позднего ужина. Положившись на обоняние, уже через несколько минут я обнаружил большое здание, из которого доносились звуки голосов и аппетитные запахи. Заглянув туда, я увидел полутемное помещение с парочкой светляков на стенах, десятком столов и длинными лавками. На лавках небольшими компаниями сидели около трех десятков мужиков. Перед ними стояли кувшины, бутылки с наверняка алкогольными напитками и нехитрая закуска. Решив, что это столовое мне подойдет, я вошел и направился к дальнему никем не занятому столу в уголке, провожаемый внимательными взглядами посетителей. Не успел я примостить свой зад на широкую лавку, как ко мне подбежала бойкая девушка с пустым подносом и что-то затараторила. Протянув ей толмач, я дождался, пока местная официантка его наденет, и попросил: «Красавица, принеси мне суп, кашу, жареного мяса и хлеба». «А пить что будешь?» «Что-нибудь не хмельное и побыстрее, если можно, а то я умираю с голода». Девушка кивнула и умчалась на кухню, позабыв вернуть амулет. А я принялся рассматривать собравшихся в зале людей. Похоже, это заведение посещали одни искатели, так как у всех присутствующих были знакомые перстни на пальцах. Несомненно, они догадались, что я не знаю языка, поэтому, не стесняясь, обсуждали меня. Понять это было несложно. Многие то и дело поглядывали в мою сторону, а на лицах некоторых были улыбки. Вполне возможно, все те, кто не относился к гильдии искателей, в этой столовой вообще не появлялись. И если бы я это понял раньше, то не стал бы нарушать заведенный порядок. Но заказ был сделан, а уходить, не солоно хлебавши, не хотелось. Наплевав на мнение окружающих, я дождался появления разносчицы. Она поставила на мой столик полные тарелки, кувшин, блюдо с нарезанным караваем и сказала: «Две серебрушки». На мой взгляд, за один ужин это было дороговато, но я молча достал из рюкзака кошелек, подозревая, что для искателей цены совсем иные, и без перстня в эту забегаловку соваться не стоит. Выгреб из него горсть позеленевшей меди, которую нашел у зомби, и отсчитал требуемую сумму. Передав девушке монеты, я попросил вернуть толмач и приступил к трапезе. Мясо было отлично прожаренным и сочным. Суп оказался наваристым и густым, а каша в меру соленой и приправленной маслом. В общем, поужинал я отлично. В кувшине обнаружился квас, кисловатый и прохладный. Осушив половину, я взял рюкзак и покинул трактир, пока кто-нибудь из завсегдатаев не решил развлечься, попытавшись набить мне морду. Судя по многочисленным байкам дешура, у искателей это было традиционной забавой. Только свет из некоторых окон разгонял опустившийся на город мрак. Несмотря на ночное время, на улицах Ирхона все еще можно было встретить прохожих. И это было весьма кстати, так как я совершенно не представлял, где в этом городе путнику можно переночевать. Однако, попытавшись поговорить с попадавшимися по пути людьми, я был вынужден признать, избытком дружелюбия они не страдали. Одни шарахались от меня, как от прокаженного, даже не желая принимать толмач. Вторые отмахивались, как от надоевшего насекомого, или посылали подальше, что было ясно и без амулета. А третьи вообще хватались за оружие, когда я подходил ближе. Подивившись царившим в городе нравом, я сменил тактику и принялся высматривать здание побольше, справедливо рассудив, что местная гостиница должна насчитывать не один десяток комнат. Вскоре я увидел громадный двухэтажный дом с деревянной пристройкой, возле которой отиралась парочка мужиков, и решил зайти. Открыв дверь, я очутился в просторном коридоре, а где-то наверху раздался тихий звон колокольчика. Пока я оглядывал темное помещение, под потолком которого горел полудохлый светлячок, со второго этажа спустился худощавый бородатый мужчина высокого роста и с нотками недовольства обратился ко мне на своем языке. Я протянул толмач, подумав о том, что универсала нужно найти как можно скорее. Надев амулет, мужчина повторил свой вопрос. «Почему явился так поздно? Ночь ведь за окном. Или думаешь, когда мне хочется спать, я становлюсь более щедрым?» «Да, похоже, я забрел не туда. Хозяин гостиницы наверняка не стал бы так общаться с вероятным постояльцем. Побоялся бы, что тот развернется и отправится искать другое пристанище. Но не успел я открыть рот, чтобы извиниться за свой визит и попросить вернуть толмач, как мужик спросил: «У тебя много или всего пара колечек?» Посмотрев на мое удивленное лицо, хозяин нетерпеливо добавил: «Ты еще долго стоять столбом собираешься? Показывай товар!» Вот это да! Судя по всему, я зашел в дом еще одного скупщика, который, в отличие от старины Кора, специализируется на ювелирных изделиях. Иначе с чего бы еще ему упоминать о кольцах? Ну, как говорится, на ловца и зверь бежит. Перевести украшения в обычные монеты мне совсем не помешает. Сняв с плеч рюкзак, я достал из него мешочек с золотыми и серебряными цацками, развязал на нем веревку и продемонстрировал содержимое хозяину. У того при виде такого количества украшений жадно заблестели глаза. Он решительно запустил ладонь в мешочек и принялся с увлечением в нем копаться, но я вежливо поинтересовался: «Может быть, пройдем в более удобное место?» Скупщик с сожалением вынул загребущую ручку из мешка и приказал: «Хорошо, следуй за мной». Вместе с хозяином я вошел в комнатушку, где стояла только пара стульев и стол. Скупщик жестом предложил выложить все добро и принялся вдумчиво и неспешно его сортировать. Каждое украшение он рассматривал отдельно, некоторые даже протирал извлеченные из кармана мягкой тряпочкой, а затем раскладывал по кучкам. В одну попали все перстни искателей, в другой оказались цепочки с кулонами и без, в третьей были браслеты и брошки, а самая большая кучка состояла из колец. Когда последняя цепочка была внимательно рассмотрена и небрежно брошена к похожим, скупщик придвинул перстни искателей ко мне, а остальное сгреб в одну груду и сказал: «Не буду расспрашивать, где ты это все добыл, но хочу уточнить, если вдруг кто-нибудь явится ко мне и примется расспрашивать о каких-либо принесенных тобой украшениях, я могу рассказать о тебе? Сам понимаешь, если хочешь, чтобы я ответил, что никогда не видел ничего подобного, цена будет иной». Отметив, что хозяин этого дома наверняка балуется скупкой краденого, раз задает такие вопросы, я ответил: «Сомневаюсь, что такое может произойти. Однако, если кто-нибудь станет проявлять интерес к моему товару, мне все равно, что он услышит в ответ». «Дело твое», – пожал плечами скупщик и обрадовал меня суммой. 13 золотых за все». Эта цена меня не устроила, так как одних только золотых украшений по весу было явно больше, поэтому я назвал свою 25. Мужик рассмеялся: «Парень, мы с тобой не на базаре, чтобы торговаться». «Я понимаю, но сдавать все это за бесценок тоже не намерен». «За бесценок!» – воскликнул скупщик. «Да столько тебе даже в гильдии не дадут». «Что ж, тогда я не стану ничего продавать». Я попытался сгрести драгоценности обратно в мешок, но скупщик накрыл мою ладонь своей и мягко сказал: «Ладно, признаю, погорячился. Раз ты настолько уверен в том, что товар не горячий, я готов пойти навстречу и предложить 15 золотых. Еще 5 сверху и считай договорились». Пошел я на уступку. «Нет, это мое последнее предложение», – заортачился мужик. «И только не думай, будто кто-нибудь пограничий предложит тебе цену выше. Руку даю на отсечение. Если ты откажешься и уйдешь, то вскоре обязательно об этом пожалеешь». «Это что, плохо завуалированная угроза? Тогда нужно линять отсюда поскорей, пока скупщику не стукнуло в голову просто прикончить меня и получить все добро на шару». «Подумай, не торопись», словно змей-искуситель продолжал увещевать меня хозяин. «Я могу заплатить сразу за все, а в любом другом месте у тебя возьмут только самые ходовые украшения. И непременно поинтересуется происхождением некоторых весьма приметных вещей. Кроме того, я ручаюсь, никто не сможет узнать, что ты внезапно разбогател. Если, конечно, сам по пьяни не разболтаешь». Скупщик гаденько хихикнул, а я задумался. Да, он, в общем-то, прав. Если я сейчас пойду сбывать свое добро в различных ювелирных лавках, которые для начала нужно найти, то однозначно попаду в поле зрения разных нехороших личностей, что чревато большими неприятностями. Второй вариант – продать украшения где-нибудь поближе к столице империи – был более выгодным. Однако существовал один маленький нюанс. Я не знал, насколько дорого мне обойдутся услуги мага-универсала, так что в данный момент наличность мне не помешает. И пусть я потеряю энную сумму, зато приобрету уверенность в том, что смогу получить все необходимые знания, а не буду мучительно выбирать то, что окажется важнее». «Согласен», – я кивнул. Скупщик попросил меня подождать, а сам сбегал куда-то и вернулся с мешочком, в котором оказалось ровно 300 серебряных монет, к которым он добавил 5 золотых. «Быстро! Ну, насколько это было возможно?» Пересчитав деньги, я спрятал их в рюкзак и хотел по-быстрому распрощаться со скупщиком и вернуть толмач. Но все это время перебиравший драгоценности хозяин указал мне на перстни. «Парень, ты знаки-то свои не забудь! Или ты не собираешься с ними идти в гильдию? Тогда сказал бы сразу, я бы и их взял на переплавку». Сообразив, что прокололся с искательскими цацками, я решил не изображать забывчивость, а попытался разузнать о них побольше. Все равно скупщик сказал, что не собирается никому обо мне рассказывать. «Так почему бы не воспользоваться ситуацией? А зачем с ними идти в гильдию?» «Постой, ты что, новичок?» – удивился мой собеседник. «Да», – хмыкнув, хозяин заметил. «Уж больно хорошо ты торгуешься для новичка. Неужели раньше купцом был? Разорился и подался в пограничье?» «Вроде того», – ответил я, намекая скупщику, что его праздное любопытство утоляет не намерен. «Ладно, можешь не говорить. А знаки, чтобы ты знал, любой искатель или вольный путешественник обязан сдавать только в гильдию, при этом рассказывая обо всех обстоятельствах их обнаружения. Так что, продашь их мне, даю за все половину золотого». Но я покачал головой. Во-первых, это было дешево, а во-вторых, у меня родилась гениальная идея, в которой этим украшением отводилась немалая роль. Мой собеседник ничуть не расстроился, проводил меня до дверей и вернул толмач, напоследок посоветовав заходить, если появится товар такого же плана. Оказавшись на темной безлюдной улице, я снова принялся за старое. Стал вычислять, где же в Ирхоне может находиться гостиница. У скупщика я не стал этого выяснять по одной простой причине. Этим я сразу сообщил бы ему, где меня можно найти. А 15 золотых – большие деньги. Поэтому не стоило вводить мужика в искушение. Шагая по вымощенной камнем мостовой, я оглядывался по сторонам, надеясь увидеть нечто вроде вывески, по которой можно опознать постоялый двор. Ага, типа дорожного знака с кроватью и подушкой. Но тщетно. Вывески были, но на них обнаруживались либо непонятные надписи, либо предметы, совсем не относившиеся к отдыху, вроде сапога или катушки с пряжей. А вскоре поиски отодвинулись на второй план. Миновав пару перекрестков, я понял, что за мной следят. Возможно, крепко засевшие в подсознание намеки скупщика заставляли меня периодически оборачиваться, проверяя, нет ли хвоста. Именно это и позволило заметить фигуру, следовавшую за мной на некотором отдалении и старавшуюся придерживаться темных участков улицы. Прикинув, я сообразил, что меня ведут от самого дома скупщика. Поэтому либо мои подозрения были оправданы, и жадина решил забрать свои денежки обратно, либо та парочка у сарая была грабителями, поджидавшими какого-нибудь искателя, который придет сдавать добро. Ну, это понятно. Зачем нападать на команды, возвращающиеся с добычей из проклятых земель, если можно сразу взять деньги, которые, как водится, не пахнут? Но тогда где же приятель шагающего за мной здоровяка? И что теперь делать мне? Искать ночлег бессмысленно. Так как воры могут нагрянуть посреди ночи, попытаться оторваться от хвоста бесполезно. Города я не знаю и легко могу в нем заплутать. Пытаться поговорить с преследователем глупо. Пока я решал, как лучше поступить, ситуация стала стремительно развиваться. Из какого-то незаметного проулка вышла троица решительно настроенных личностей, которые двинулись навстречу. Мой хвост тоже ускорил шаг и стал догонять. Я отметил, что бандиты, ну не случайные же прохожие, не стали сразу метать ножи, стрелять из лука или арбалета. Да и оружие пока не доставали. Видимо, моя смерть им была не нужна. Поэтому грабители решили задавить числом и ограничиться угрозами. Ну да, с их точки зрения я новичок, от которого не стоит ожидать даже попыток сопротивления матерым уголовникам. Мне же лучше. Можно проделать все быстро и тихо, не попадая в поле зрения местной стражи. Встреча с троицей произошла в самом темном месте улицы. В домах по обеим ее сторонам как будто нарочно свет погасили. Двое уголовников встали по бокам, многозначительно положив руки на рукояти кинжалов, а главарь, отличавшийся большим ростом и широким размахом плеч, медленно извлек саблю из ножен на поясе, навис надо мной и что-то угрожающе приказал. «Гони деньги!» – понял я, подивившись своему знанию имперского. Затем испуганно оглядел грабителей, оценив диспозицию, и забормотал. «Да-да, сейчас, конечно». Суетливо похлопав себя по карманам, я полез за пазуху, что было истолковано грабителями как добрый знак. Они расслабились, переглянулись друг с другом, а главарь даже опустил свою сабельку. «Именно это мне и было нужно». Как рассказывал отец, на то, чтобы собраться и отреагировать на изменения ситуации, человеку требуется какое-то время. Тренированному профессионалу совсем немного, доли секунды, но обычным людям намного больше. А эти гоп-стопники профессионалами не являлись, иначе не работали бы по мелочевке. Поэтому у меня были неплохие шансы. Не меняя глуповатого выражения лица, которое было прекрасно видно в свете розовой луны, я сунул ладони в рукава и ухватился за приобретенные ножи. Стремительным движением, вытащив их из ножен, я продолжил его, ухитрившись клинком в правой руке полоснуть главаря по горлу, а вторым ткнуть в грудь грабителя, стоявшего слева. Оружие оказалось необычайно острым, а мои удары точными, и бандит с пронзенным сердцем замер, сразу выйдя из категории опасных противников, а на горле бугая появилась широкая темная полоска, из которой потекла кровь. Кстати, последняя отчего-то не хлестала фонтаном, как это демонстрировалось в некоторых шедеврах земного кинематографа. Устранив двоих, я повернулся к третьему, шагнув подальше от сабельки главаря, которую он мог еще махнуть. То ли этот бандит обладал хорошей реакцией, то ли был лучше тренирован, но свой кинжал он обнажить успел. Однако мне повезло, что он не стал атаковать, используя широкие росчерки, а постарался банально сунуть его мне в живот. Стукнув правой рукой по кисти с оружием, я отклонил этот удар, а левой вонзил нож в глаз противника. Слыша, как падает тело с пронзенным сердцем и булькает кровь в горле главаря, я развернулся к спешившему на помощь последнему бандиту. До этого момента он стоял сзади, шагах в 10, наверняка на случай, если жертва ограбления попытается сбежать. Именно поэтому я не опасался удара в спину. Не став дожидаться, пока грабитель подскочит ко мне со своим коротким мечом, я швырнул ножи. Броски оказались весьма удачными. И хотя последний живой бандит успел отреагировать на движение и попытаться уклониться, один из клинков угодил ему в брюхо, а второй в плечо. Боль заставила противника замедлиться. Это дало мне время, чтобы распахнуть куртку и достать пару ножей из перевязи на груди. Один вонзился в горло подбегавшего грабителя, а второй я метнул в голову, решив воспользоваться моментом и проверить на костях черепа, как работает нахваливаемая продавцом проникающая способность моей покупки. Оказалось замечательно. Нож вошел в лоб по самую рукоять. Шагнув в сторону, я дал телу рухнуть на камни. Схватка была окончена, а никто из бандитов даже крикнуть не успел, на что я, собственно, и рассчитывал. Главарь все еще булькал, пытаясь зажать ладонями разрезанное горло, поэтому мне пришлось его добить. Подходить я не рискнул, так как бугай продолжал сжимать в руке саблю. Просто метнул еще один нож, который поставил безрадостную точку в существовании бандитской шайки. Не теряя времени, я принялся извлекать свое опробованное в деле оружие и, тщательно вытирая его об одежду противников, возвращать в ножны. Попутно я обыскивал тела, но брал только монеты, которых оказалось удручающе мало. Всего пара серебрушек и совсем немного меди. Клинки бандитов я оставил рядом с трупами, так как риск был несоизмерим с прибылью, их вполне мог опознать оружейник. А проблемы с местной стражей мне ни к чему. Кто знает, как в Ирхоне относятся к убийствам, даже в целях самозащиты. За стенами города понятно, там работает один закон. Кто остался в живых, тот и прав. А здесь может быть совсем иначе. Вспомнить хотя бы тот факт, что изначально бандиты не планировали меня убивать. Эх, жаль, что расспрашивая дежура, я больше внимания уделял империи, а не порядкам в пограничье. Обшмонав главаря, стараясь не выпачкаться в крови, я скрылся с места происшествия, пока не появились случайные свидетели. Петляя как заяц, прошел пару улиц, несколько проулков и очутился на небольшой площади, освещаемой висевшими на стенах домов магическими фонарями. На ней еще можно было увидеть поздних прохожих, которые могли мне помочь. К одиночкам, помня предыдущие попытки, я приставать не стал, а в качестве источника информации выбрал троицу искателей, которая стояла под фонарем и о чем-то увлеченно спорила. Мне повезло, один из спорщиков не только принял мой толмач, но и подсказал, в какой стороне можно найти приличный постоялый двор. Поблагодарив искателя, я пожелал ему удачи и отправился в указанном направлении. Гостиница оказалась большим серым зданием с двориком, где находились конюшня и домик, в котором без труда опознавался туалет типа сортир. Зайдя в этот отель с неизвестным количеством звезд, я обнаружил на первом этаже нечто типа ресторана, где несколько посетителей вкушали очень поздний ужин, а троица веселых шумных мужиков в углу заправлялась чем-то алкогольным. Отыскав хозяина этого заведения, я протянул ему свой толмач, но тот покачал головой и осведомился. «Что угодно». Похоже, постояльцы, не владевшие имперским, останавливались у него довольно часто. «Комнату на ночь», – ответил я, решив повременить с водными процедурами и для начала просто выспаться. «5 серебрушек», – четко сказал хозяин. Судя по его тону, торговаться было бессмысленно, поэтому, достав из кармана монеты, я расплатился и получил ключ от одной из комнат на втором этаже. Поднявшись по винтовой лестнице, без проблем отыскал нужную дверь, открыл ее и оценил внутреннее убранство помещений. Мой номер не тянул даже на ползвезды. Был маленьким, грязным, с жесткой кроватью, под которой сиротливо стоял ночной горшок. В нем имелось оконце, из которого открывался потрясающий вид на небольшой внутренний дворик с грудами мусора, какого-то хлама и большой лужей, куда, судя по доносившемуся аромату, сливали помои с кухни. Закрыв дверь на ключ, захлопнув ставни и заперев их на проржавевшие засовы, я зажег светлячок и принялся обустраиваться. Как вскоре выяснилось, единственным плюсом номера было отсутствие насекомых. Одеяло оказалось без клопов, сколько я не тряс, кроме пыли из него ничего не высыпалось. В углах не затаились голодные комары, а гигантские тараканы по полу не бегали. В общем, я признал, что жить можно, хотя отдавать за такие условия 5 серебрушек, ну и цены в пограничье. Бросив в угол изрядно полегчавший рюкзак, я снял ножны со спины, куртку, пояс с кинжалом и перевязь с ножами, толмач, который не хотел разряжать понапрасну, с невероятным наслаждением избавился от сапог, улегся на кровати, положив под голову непонятный комок, вонявший старым пером, и вырубился, утомленный долгим, насыщенным событиями днем. Первым днем, проведенным в Ирхоне.